Глава 17. Аня. «Антон, можешь нас оставить на пару слов? Между нами, девочками?» На лице девушки появляется жесткая и хитрая улыбка. «Все, вы можете идти. Вы с вашей задачей отлично справились», — приказывает ребятам, пытающимся отмыть медогонку. «Да, как пожелаете, Марина Алексеевна». Парень медлит, напряженно переводит взгляд с моего лица на незнакомку. После нескольких мгновений сомнения он все-таки поворачивается и отходит к машине. Он подчиняется ей, той самой, которая называет Артема своим. Мы остаемся одни в моем дворе. Пушок забежал за меня, присел возле ног, поддерживая своим телом. Я стою как вкопанная. Лед и боль от предательства постепенно проникают под кожу, вытесняя сомнения. «Милочка, ну ты даешь!» «На самом деле решила, что столичный парень поведется на такую, как ты?» Она чуть наклоняет свое лицо, прищурившись. Продолжает оценивающе осматривать меня. Молчу и сжимаю зубы. Готовлюсь услышать правду и сбросить все накопившиеся иллюзии. «Ах, бедняжка!» Жеманно подносит ладонь ко рту. Ее голос становится слащаво наигранным. «Твои пчелки умерли? Как же так? Я думаю, что теперь ты понимаешь, кто это сделал. Или объяснить?» «Понимаю». Процеживаю сдавленно сквозь зубы. «Умничка! Знаешь ведь, когда тянешься близко к солнцу, обязательно обожжешься. Тебе не стоило рассчитывать на отношения с Артемом, ведь у него есть я». Она подходит ко мне вплотную, а я даже не могу пошевелиться. Мое тело сковано болью от предательства. «Ой, а он тебе про меня не сказал?» Усмехается. «А вот я про тебя знаю достаточно. Ты так боролась за свою землю со своим папочкой, что бедному Артему пришлось приехать в эту дебильную глушь и искать способ выдворить тебя отсюда. Он даже согласился соблазнить тебя. А ведь он ненавидит деревенских баб, у которых даже нет вкуса и стиля». Она цепляет своими тонкими пальцами мой комбинезон, поджимая губы и показывая полное пренебрежение. Меня это вмиг раздражает. Я одергиваю ее руку, но только вызываю ее смех. «Что? Собираешься наброситься на меня, заморашка? Давай. Так ты увидишь весь гнев Артема. Он тебя не простит, если поднимешь на меня палец». Я нахожу смелость посмотреть ей в глаза. «Убирайся». Процеживаю. Я на грани. Она меня специально провоцирует, и это очевидно. Но мне все равно. Сейчас мне правда все равно. Злость внутри меня растет с каждой секундой. Я чувствую, как кровь приливает к лицу, но эта наглая сучка даже не думает отступать. Она стоит, нагло ухмыляясь, и ждет моей реакции. «Убирайся вон!» — вскрикиваю. «Дорогуша, убираться придется тебе!» — смеется. «Ты сама подписала договор. Будь добра, исчезни. И тогда у тебя больше не будет проблем ни со мной, ни с Артемом. Ха! Ни со здешним деревенским быдлом, которая уже успела пустить о тебе очаровательные слухи». Она даже в курсе слухов. Я закрываю глаза. Слезы предательски скатываются вниз. Унизительно плакать при этой женщине, одержавшей победу и теперь размазывающей меня в деревенской грязи. Но я ничего не могу поделать. «Ты получила деньги, теперь можешь сваливать отсюда. Я бы на твоем месте сделала так. Пчелок жалко, но ты же знаешь, в бизнесе побеждает сильнейший. Считай, что тебе еще повезло. Осталось при деньгах». Девушка поворачивается и уверенной походкой, покачивая бедрами, направляется прочь. Я остаюсь стоять неподвижно во дворе. В глазах все расплывается, но я вижу, как машина отъезжает от дома. Тошнит. Я иду в дом. Сажусь на диван. Меня предали. Сомнений не осталось. Артем заполучил желаемое. Но как он так мог отравить пчел? Это же живые невинные создания, трудяги. Ну как? Даю волю слезам. Коты запрыгивают на спинку и упираются носами в мои плечи. Я полная неудачница и дура. Горло сводит от сдерживаемого крика. Знала ведь, что так оно будет. Чувствовала. Мной пользовались. Получили желаемое. Теперь выбрасывают на улицу. Телефон вибрирует. Кто-то звонит. Но мне не до этого. Я не хочу ни с кем разговаривать. Выплакав все слезы, я замечаю, что помещение внезапно ощущается пустым. Вечер. Окидываю взглядом дом, который был моим. Здесь я провела свое детство. Здесь меня растил мой отец с бабушкой после смерти мамы. Здесь я бегала счастливая от окна к окну, высматривая Деда Мороза. Сейчас мне не остается ничего другого, как собрать вещи и уехать. Я не могу здесь оставаться не только из-за договоренностей, но и из-за боли. Слишком много боли вызывает во мне это место, такое родное, но уязвимое и безнадежное. Папа, я не справилась. Прости. Снимаю со стенки фотографию отца и кладу в коробку. Мое тело кричит лишь об одном – уехать отсюда как можно скорее. Мне здесь больше не место. Беру в руки телефон. Полно звонков. Артем. Как он еще смеет мне звонить? Без колебаний блокирую номер. Связываюсь с Людмилой Михайловной. «Анечка, все в порядке?» – спрашивает меня. «Конечно же нет. Все ужасно. Людмила Михайловна, я уезжаю. Мне нужно срочно пристроить котов, кур и...» Не могу сдержать всхлипывание. «И Пушка. Вы поможете? Я отдам в добрые руки». Вытираю рукавом слезы. Не могу поверить, что сейчас я избавляюсь от моих любимых животных, которые пусть и нагловатые, но всегда были со мной рядом в трудные моменты. «Анечка, что ты? Конечно, помогу. Ты куда-то пчел повезешь?» Пчел потравили. Как же больно от всей этой несправедливости. Уезжаю насовсем. Спасибо вам большое, человеческое. Завезу утром вместе с кормом. Думаю, Людмила Михайловна будет счастлива курам. У нее самой обширный курятник. Теперь там даже станет тесновато. Заказываю перевозчика на завтра. Начинаю складывать свои вещи. Упаковывать, как могу. Все будет хорошо. Повторяю себе. У меня есть деньги. Как сказала Настя, бери деньги и езжай куда захочешь. Только вот куда? Звоню подруге. Настя, можно к тебе приехать на пару дней? Да, конечно. А что случилось? Рассказываю. Подруга в шоке. Как он мог? Ник и Артем? Я думала, что они приличные люди, которым можно доверять. Бывают люди, которые выглядят как порядочные, но в душе... Не ожидала, что он перетравит пчел. Пчел жалко. На горло давят слезы. Вспоминаю, что так еще и не рассказала ей историю про Сашу, ведь ему тоже хотелось доверять. А в итоге... Как только закончу здесь, я приеду. Впереди целая ночь. Целая ночь, чтобы попрощаться с этим местом и залезать в свои раны. Артем. Артем Александрович, вы нас порадовали. Будем ждать новых проектов. А пока удачи вам. Инвесторы один за другим пожимают мне руку, довольно выходя из зала совещаний. Отлично. Все прошло сказочно отлично. Я уже ощущаю деревенский ветер в ушах. Еще немного, и я буду в Квашево. Расскажу своей маленькой пчеловодке, что ее идеи понравились, и теперь только в добрый путь, за дело и творить красоту. В моем кабинете меня догоняет Лесечка. «Артем Александрович, здесь документы, в которых нужно расписаться», – протягивает стопку. Я уже совсем забыл об офисной рутине. Быстро прохожусь ручкой, ставя свою подпись, где необходимо. Марина просила передать, что будет на больничном до конца недели, – предупреждает секретарь. Небрежно киваю головой. Справившись, предупреждаю, что вернусь в столицу через неделю. Вот я уже в машине. Набираю Аню несколько раз, чтобы рассказать ей о совещании. Но она скидывает. Странно. Вчера тоже не удалось ее услышать. Отправляюсь в путь, довольный собой. Погода не очень, в столице дождливо, но это не портит мне настроение. Включаю свою любимую музыку и в полном комфорте мчу по дороге, ведущей к ней. После пары часов останавливаюсь на кофе, вновь набираю Аню. Скидывает. Странно. Еще пару часов, и я на месте. Паркуюсь возле дома. Замечаю, что никого рядом с домом нет. Свет в доме выключен. Слишком тихо. Даже Пушок не выходит навстречу. Странное сомнение закрадывается в голову. Где она? Звоню. Скидывает. А ведь я и цветы привез. Что-то не так. Дом пуст. Пропали все животные. Набираю Антона. Слушаю, босс. Его голос напряжен. Где Аня? Аня, она была у себя дома, когда я ее видел в последний раз. Разговаривала с... Он заминается. «С кем?» Начинаю потихоньку выходить из себя. «С Мариной Алексеевной». Что за чушь? Она на больничном. Не верю, что такое возможно. Не может быть, от меня ускользают детали. Она сегодня выглядела вполне здоровой. Черт, Марина. Я сжимаю телефон в руках, готов кинуть его об стенку. О чем они разговаривали? Это точно не к добру. Не знаю, босс, они были одни. Слушай меня внимательно. Ты понимаешь, что натворил? Меня надо было уведомить о подобном. Но ведь Марина... Она секретарь. Она не моя жена, чтобы ее слушались. Аня пропала. И тебе лучше сейчас же выяснить, где она. Срываюсь на крик. В груди клокочет злость. Ну, Марина. Вот же сука. Набираю еще несколько раз Ани. Безрезультатно. Вероятнее всего, она меня заблокировала. Что же ей наговорила эта дрянь? Знал, рано или поздно она что-то сотворит пакостное. Но как она узнала про Аню? Ник. Конечно. Набираю дружбана. Ты Марине рассказывал про Аню? Начинаю сразу не самым приветливым голосом. Артем, ты чего? Ничего, Аня пропала. Приезжала Марина, хрен знает, что ей наговорила. Вот блин, не думал, что она на такое способна. О чем ты вообще думал? Но она звонила постоянно, волновалась за тебя. Кто же мог подумать, что она приедет в такую глушь? Взяла и приехала. Понятия не имею, что наговорила. Аня теперь пропала. Ни котов, ни собаки, даже пчел нет. Где ее искать? Могу позвонить Насте, может, она знает. Давай, перезвони мне. Отключаюсь. Сажусь на лавочку возле своего дома. Двор и местность здесь стали безжизненными, сухими, холодными. Направляюсь к безмолвному дому соседки. Он оказывается открытым. Вещей нет. Лишь старая мебель. На старом диване лежат подаренные мной вещи, словно пощечина, незаслуженная. Гадина Марина. Что же она ей сказала? Ведь Аня собиралась продолжать дело отца. Неужели она так легко сдалась под натиском Марины, когда я с ребятами не мог ее убедить? Еще неделю назад я бы обрадовался такому исходу и даже поблагодарил бы Марину за помощь, но сейчас я был зол. На себя и на бывшую. На себя за то, что предвидел эту ситуацию, но не предупредил. На Марину за то, что так поступила. Аня уехала, значит. Быстро собралась, однако. Сбежала. «Настя не берет трубку», сообщает Ник. «Понял. Продолжай звонить, пока не возьмет. Где она живет, знаешь?» «Нет, мы так далеко еще не зашли». «Звони». Сбрасываю. От злости пинаю забор. Тот самый ненавистный, который все это время нас разделял. Аня не вернется. Сажусь в машину, доезжаю до деревни. Вижу заведующую возле клуба. Та, которая так мило общалась с соседкой, словно собственной внучкой. «Простите, вы Аню не видели?» «Аня уехала». Женщина в смятении поджимает губы. «Сказала, что не вернется, что продала дом, оставила в добрые руки котов, кур и собаку. Хотите приручить?» «Дайте мне ваш номер, я подумаю. Вы не знаете, куда она уехала?» «Нет, она мне не сказала, но казалась сильно расстроенной». Киваю. Деталей стало больше. Правда, они только показывают безысходность ситуации и непонимание, где искать соседку. Но я не собираюсь отступать. Тем более сейчас, когда наконец-то наш конфликт разрешился. Не хочу думать, что она просто решила забрать деньги и уехать. А все ее упорство было ради того, чтобы набить себе и своему участку цену. Нет. Мчусь в столицу. Да, заезжаю прямиком к Марине в гости. К этой гадюке. И виновница всего торжества. Она-то точно мне расскажет, что наговорила Анне. 4 часа, и я вновь в столице. Уже ночь, но мне все равно. Звоню в дверь Марине. Открывает почти сразу. «Артем? Не ожидала». Ее наивно-фальшивый голос заставляет меня сморщить нос. «А кого ты ожидала?» Она стоит передо мной в ночном шелковом халатике, едва прикрывающем ее тело. Лицо ярко накрашено, а волосы красиво уложены, как будто она приготовилась к свиданию. Марина всегда следила за своим внешним видом, стремясь выглядеть сексуально и притягательно. Каждый ее жест и взгляд источали истомную чувственность. Другой мужчина вряд ли бы сейчас удержался. Но я знал, что она натворила, и мне было только противно смотреть на нее. «Никого. Проходи, у меня есть чем тебя угостить», — улыбается. По ее глазам заметно, что осушила уже не первый бокал вина за вечер. Продвигаюсь внутрь по дому, на кухне присаживаюсь за круглый стол. Она уже достает еще один бокал, и ее движения кажутся милыми и невинными. «Я приехал с тобой поговорить». «Я в твоем распоряжении». Ее голос звучит бархатным и сладким. «Зачем ты ездила в Квашево?» Встречалась с Аней. Секунда. И выражение лица Марины резко меняется. В ее глазах начинает полыхать злой огонек, а в голосе отчетливо слышны коварные нотки. Она наполняет бокалы красным вином, ее движения становятся более резкими и отрывистыми. Я чувствую, как напряжение в комнате нарастает с каждой каплей, падающей в хрустальное стекло. Марина смотрит на меня из-под лобья. Ее губы кривятся в едва заметной усмешке. «Я не ездила, я на больничном», — отрезает. «Антон был с тобой». «Антону показалось». Ее глаза мечут молнии, но она тут же одергивает себя и продолжает мило улыбаться. Почему я раньше не замечал, что с ней не все в порядке? Сейчас я вижу в ней сумасшедшую смену тонов, голоса, взглядов. Ее глаза то полыхают яростным огнем, то становятся холодными и безжизненными. Ее голос то звучит мягко и нежно, то резко и отрывисто. Неужели я был так слеп все это время? Что-то ей наговорила. Не отступаю. Она откидывается на спинку стула, расставляет в стороны ноги, оголяя свое тело в провокационной позе. По ее логике, этот вызывающий жест должен заставить меня забыть о серьезном разговоре, с которым я к ней пришел, но я не поддаюсь на эти уловки. Мне нужны ответы, и я не отступлю, пока не получу их. Ее наигранная сексуальность лишь раздражает меня, заставляя сомневаться в ее искренности и адекватности. Я жду, скрестив руки на груди, не обращая внимания на ее провокационные жесты, хотя терпение начинает заканчиваться. «Что ты натворила?» Мой голос срывается на крик. Марина даже подпрыгивает на стуле от неожиданности. «Дурак! Я сделала тебе одолжение! Куда тебе эта деревенщина?» Яд прямо капает с ее языка. «И я тебя просил делать мне такое одолжение?» «Нет, Марина, у нас с тобой были отношения, но это слишком. Я был к тебе добр, но ты... Как ты посмела так со мной поступить?» «Артем, ты не так все понял». «Я все понял так. Теперь говори, что ты ей сказала, что заставило ее уехать». Смотрю на эту гадюку внимательно, жду ответа. Вместо этого истерический смех. У нее явно не все дома. «Я сказала ей правду, что у тебя есть я, и эта деревенщина ему не нужна». «И это все?» Вновь смех. «Не совсем. Можешь меня поблагодарить. Ее пчелы отравлены, так что участок освобожден. Я решила твою проблему легко и просто». У меня не хватает сдержанности, и я со всей силы запускаю бокал вина в пол. Он с треском разлетается на тысячу острых осколков, разбрызгивая темно-красную жидкость во все стороны. Несколько капель падают мне на лицо, но я даже не замечаю этого, ослепленной яростью и отчаянием. Мои руки дрожат, а в груди клокочет невыносимая боль предательства. «Ты перешла все границы, Марина. Постарайся сделать так, чтобы я больше тебя не видел». Мне противно находиться рядом с ней. Ее присутствие вызывает у меня отвращение и тошноту. Я резко встаю с кресла, чувствуя, как внутри все клокочет от гнева, направляюсь к двери. Решительно сжимаю кулаки, но она стремительно подбегает и обхватывает меня своими цепкими руками, прижимаясь ко мне. Я замираю на мгновение, сдерживая порыв оттолкнуть ее. Затем резко освобождаюсь из объятий и, не оглядываясь, выхожу из комнаты. «Артем, я не хотела сделать тебе больно!» Я отбрасываю ее руки, не поворачиваясь, кидаю. «Ты уволена. С тобой свяжется Лесечка и все объяснит». Прохожу вперед, но она падает на колени. «Да чтоб ты сдох, тварь! Я все делала только ради тебя!» Ее голос неузнаваем. «Все равно не будешь с ней. Она уверена, что все это твоих рук дело». Нечто темное выползает из нее. То, о чем мне говорили и во что я отказывался верить. Теперь до меня дошло. Срываюсь за входную дверь, продолжая слышать ее истошные крики. Я не могу поверить, что Марина зашла так далеко. Как она посмела отравить пчел Ани и наговорить ей всякие гадости? Неужели ревность настолько затмила ей разум? Поражает ее расчетливость и хладнокровие. Она все рассчитала, нашла способ осуществить свой коварный план. Но теперь, когда ее козни раскрылись, она орет, проклинает меня, обвиняет в черной неблагодарности за то, что не оценил ее усилия. Ее истеричные вопли звучат в моих ушах, но я не намерен оправдываться или объясняться. Марина перешла черту, и ей придется ответить за свои поступки. В машине звоню Нику. Новости? Пока никаких. Марина отравила пчел Ани, а потом и наговорила всякой фигни. Все, с меня довольно. Не хочу больше ее видеть. И ты тоже, Ник. Хватит с ней разговаривать. Все разболтал. Прости, дружбан, не думал, что так выйдет. Она казалась милой и приветливой. Лучше подумай, как найти Аню или хотя бы Настю. Узнать, куда уехала. Объяснить, просто объяснить, что на самом деле случилось. Закрываю глаза. Мне нужно найти ее и все объяснить. Но как? Куда она могла поехать? «Артем!» — перезванивает Ник. «Дело плохо. Настя зла на меня и на тебя. Назвала нас подонками. Сказала убираться из ее с Аней жизни». «Значит, подруга уже в курсе. Бью кулаком о руль, пытаюсь выплеснуть гнев и отчаяние. Варианты найти Аню стремительно сужаются, а надежда угасает с каждой минутой. Как я мог так все испортить?» Какой же я был дурак, позволив этой ситуации выйти из-под контроля. Теперь придется приложить все усилия, чтобы хоть как-то исправить содеянное и вернуть доверие Ане. Но смогу ли я? Сомнения терзают меня, но сдаваться нельзя. Я должен найти ее и во всем разобраться.